Глава 6. Не знаю, что на меня тогда нашло. Мне было жутко страшно. Жутко. И вдруг что-то сработало в голове. Я просто не мог больше сидеть и смотреть. Поганая тварь! Я подхватил с земли обломок ржавой трубы и начал карабкаться на стену. Наверное, я немного тронулся. Нет, точно тронулся. Что я мог сделать один, с куском железа в руке? Назад! Беззвучный крик Андалита остановил меня. В майку вцепились руки Марко, потянули вниз. Ему помогал Тобиас. Рэйчел прикрыла ладонью мой рот. Я пытался заорать, выругаться, позвать на помощь. «Заткнись, придурок!» – прошипел Марко. «Хочешь, чтобы с нами было то же? Не надо, Джейк!» Кэсси погладила меня по щеке. «Он не хочет, чтобы мы погибли из-за него. Неужели ты не понимаешь? Он же спасает нас!» Я со злостью отпихнул Марко и Тобиаса. Однако благоразумие уже взяло верх. Я вновь выглянул из-за стены. Наш друг по-прежнему беспомощно висел в когтистой лапе Виссера Третьего. Но вот она разжалась, и Андалит полетел в пасть. Челюсти чудовища сомкнулись. Принц Эльфангор Синедриал Шамтула не стало. В последнюю секунду он испустил душераздирающий, отчаянный вопль. Забыть его я не смогу никогда. Хоркбаширцы заухали, как совы. «Ху! Ху! Ху!» Может, они так смеялись, ликовали. Атаксонцы бросились вперед и окружили Виссера Третьего. Я понял, почему. Из челюсти Виссера свисала нога Андалита, и ближайший таксонец с жадностью вцепился в нее. Отвернувшись, Тобиас закрыл лицо руками. Кэсси плакала. По моим щекам тоже текли слезы. И тут раздался до странности нормальный звук, человеческий смех. Люди, люди-контроллеры. Они хохотали, как будто присутствовали на веселом спектакле. На мгновение показалось, что один из этих голосов я уже когда-то слышал. В нем было что-то знакомое. Но уханье коркбаширцев тут же заглушило смех. Виссер Третий медленно возвращался в обличие Андалита. «Ух!» – услышал я его мысль. «Что может быть лучше хорошей трансформации в Богуса Сантареса, если хочешь закусить своим врагом?» Люди-контроллеры снова расхохотались. И в этом хохоте я опять различил знакомый голос. Мне никак не удавалось вспомнить, где я раньше мог его слышать. Марко начало тошнить. Ничего страшного, правда. Но издаваемые им сдавленные звуки привлекли внимание одного хоркбаширца. Повернув змеиную голову к нам, он замер. Замерли и мы. Контроллер двинулся в нашу сторону. Его подслеповатые глаза были направлены прямо на наше убежище. Не знаю, кто не выдержал первым. Может, я сам. Может, нервы сдали у всех одновременно. Нас как током подбросило. Бешено заработали ноги. И до меня не сразу дошло, что это мы делаем. Я бежал, я мчался, хватая ртом воздух. За спиной послышался рев хоркбаширца. «Разделимся!» – прокричал я. За всеми ему не угнаться. Марко, Тобиас и Кесси рванули в сторону. Рэйчел бежала рядом. Оглянувшись, я увидел, что хоркбаширец замер в нерешительности. Какую жертву выбрать? Мы с Рэйчел – отличные бегуны. Тобиас никогда не любил спорт. А у Марко и Кесси недостаточно длинные ноги. Мне подумалось, что уж если эти твари бросятся вдогонку, то пусть несутся за Рэйчел и мной. Та же мысль мелькнула и у нее. Рэйчел сбавила темп и начала орать, размахивая руками. «Ну давайте же, давайте, вы...» И она прибавила еще несколько слов. Раньше я думал, что таких слов Рэйчел не знает. Краем глаза я заметил, что два хоркбаширца пытаются забежать сбоку. «Гафраш! Вон! Гафраш там! Враг! Быстрее!» Даже страх не помешал мне удивиться. Они говорили на какой-то смеси своего варварского языка с нашим. «Гафраш не уйдет! Смерть ему!» Я помчался, что было духу, но тут нога за что-то зацепилась, и я со всего маху рухнул на землю. Открытым ртом я судорожно хватал воздух. Рэйчел неслась вперед, она даже не заметила, что я упал. Вдруг в бетонную трубу, рядом с которой я свалился, ударил красный луч. В стенке трубы тут же появилась дырка с оплавленными краями. Я увидел приближающихся хоркбаширцев. Они передвигались гигантскими прыжками, как кенгуру. Зрелище придало мне сил. Я вскочил и бросился бежать. Рэйчел, наверное, почувствовала, что меня рядом нет. Резко развернувшись, она бросилась назад. «Не будь дурой!» – заорал я. «Беги!» На секунду она заколебалась, потом сообразила, что со мной все в порядке, и с новой силой припустила в темень. Прямо перед собой я увидел какую-то черную дыру и рванул к ней. Это был дверной проем. Внутри царил могильный мрак. Я оказался в недостроенном здании, голые бетонные стены и разбросанный на полу мусор. Мне уже приходилось бывать здесь. Как-то мы с Марко исследовали эти развалины. Тут было полно коридоров и маленьких комнаток. Настоящий лабиринт. Марко, Рэйчел, удалось ли им спастись? А где Тобиас и Кэсси? Осторожно пробираясь через просторный вестибюль, я пытался вспомнить, где здесь коридор, где же он? Вытянув вперед руку, я коснулся стены. Внезапно до слуха донеслись клацающие звуки чьих-то шагов. Зазвенела отброшенная с дороги бутылка. Они уже рядом, а в этой кромешной тьме даже мое 100% зрение не способно было мне помочь. И все же, в отличие от своих преследователей, я хоть бывал в этом здании раньше, только бы мозги не отказали. Рука вдруг куда-то провалилась. Проход, вот он. Я вышел в коридор в тот момент, когда за спиной вспыхнул луч света. Похоже, у них нашелся фонарь. Эфунт сказать Феллен нет фит. Все равно, нет, ловить их не стоит. Убивайте любого, кого увидите. Первый голос принадлежал Хоргбаширцу, второй человеку. Странное дело, он опять показался мне знакомым. Где же я мог раньше его слышать? Где? Обязательно принеси мне голову, приказал человек Хоргбаширцу. Нам нужно будет опознать его. Я беззвучно проскользнул вдоль стены. Луч света остановился в нескольких метрах правее. Я лихорадочно шевелил извилинами. Кажется, здесь был еще один коридор. Точно, был, вот он. Осторожно, чтобы и крошка не скрипнула под ногой. Я сделал два шага вперед. Луч фонаря приближался. Вдруг моя нога наступила на что-то мягкое. «Кто тут?» – послышалось из темноты. Человек, прикрывшись одеялом, он лежал на бетонном полу. «Эй, вали отсюда! Это место я забил уже давно! У меня все равно ничем не поживишься!» Я хотел шикнуть на него, но вошел один из хоргбаширцев. Луч фонаря упал на лицо бездомного. От неожиданности человек заморгал. За моей спиной была ниша, в нее-то я и нырнул. Бездомный скрикнул. Послышались звуки борьбы. Может, ему все-таки повезло. Я очень надеюсь на это. Выяснить мне все равно ничего не удалось. Когда хоргбаширец отвлекся, я рванул прочь. Я несся, как сумасшедший, молясь в душе, чтобы все происходившее оказалось дурным сном.